неся два шезлонга, зонт, полотенца и другие предметы для отдыха на берегу, они отправились к пляжу. Она села в шезлонг и открыла книгу, прежде чем заметила, что он все еще стоит и смотрит на нее, озадаченный и, видимо, расстроенный. Она закрыла книгу. «В чем дело, Тим? Что с тобой?» Он беспомощно взмахнул руками. «Я думал, ты сказала, что мы пойдем плавать». «Не мы, Тим», — мягко поправила она его. «Я хочу, чтобы ты поплавал в свое удовольствие. А я никогда не купаюсь». Он встал на колени у ее стула и положил ей на руку обе свои руки. «Но это же совсем другое дело, Мэри. Я не хочу плавать один». Слезы засверкали на его длинных светлых ресницах, как капельки воды на хрустале. «Пожалуйста, о, пожалуйста, не заставляй меня идти одного!» Она протянула к нему руку, но тотчас одернула ее. «Но у меня нет с собой купального костюма, Тим. Я бы не могла купаться, если бы даже захотела». Он раскачивал головой взад-вперед, все больше приходя в волнение. «Я знаю, ты не хочешь быть со мной. Я тебе совсем не нравлюсь, я знаю. Ты всегда одета так, как будто идешь в город. Никогда не одеваешь шорты или брюки. Не ходишь без чулок, как мама». «О, Тим, что мне с тобой делать? То, что я так одета, вовсе не означает, что я не хочу быть с тобой. Просто мне неудобно одеваться иначе. Я не люблю ходить в шортах или брюках или без чулок». Но он не поверил ей и отвернулся. «Если бы тебе было весело, ты бы одевалась так же, как мама, когда ей весело», — упрямо твердил он. Последовало долгое молчание. Хотя Мэри и не осознавала этого, это фактически была их первая дуэль. Воля одного столкнулась с волей другого. В конце концов она вздохнула и отложила книгу. «Ладно, я зайду в дом и посмотрю, что я смогу найти. Только ты должен мне торжественно обещать, что никаких шуток со мной в воде делать не будешь, нырять под меня или прятаться от меня. Я не умею плавать, и это значит, ты должен все время присматривать за мной, когда я в воде. Обещаешь?» Он опять стал одной сплошной улыбкой. «Обещаю, обещаю, но не копайся долго, Мэри, пожалуйста, поскорее». Хотя все это и шло вразрез с ее привычками, Мэри собралась с духом и надела белое хлопчатобумажное белье, сверху накинула серый полотняный халатик, который снизу обрезала ножницами до половины бедер, выпорола рукава, а сверху вырезала декольте. Все это она сделала аккуратно, но подшивать времени не было, и это раздражало ее и портило настроение. Когда она шла к берегу, то чувствовала себя ужасно голой, без корсета и чулок с молочно-белыми руками и ногами. Эти чувства не имели никакого отношения к Тиму, ведь даже совсем одна она бывала полностью одета. Тим, добившись своего, радостно прыгал на песке. «Вот так гораздо лучше, Мэри, теперь мы оба можем поплавать, пошли скорее!» Мэри вошла в воду, вздрагивая от отвращения, как привередливая и капризная кошка. Все, что она могла заставить себя сделать, это зайти немного поглубже, в то время как ей хотелось развернуться и броситься со всех ног к сухому удобному шезлонгу. Тим, демонстрируя ответственность мужчины, которому поручили охранять сокровище, ни за что не разрешил ей идти дальше того места, где вода доходила ей по пояс. Он вился вокруг нее, как муха, взволнованный и тревожный. Он чувствовал ее смятение, и это портило ему всю радость. Наконец она подавила в себе страх и окунулась в воду по пояс. Шок от холодной воды вызвал у нее невольный смех. Он ждал именно этого и начал резвиться, чувствуя себя как дельфин. Но заставляя себя улыбаться, она начала хлопать ладонями, надеясь, что это сойдет за выражение восторга по поводу купания. Она, очертя голову, бросилась за ним. Вода была удивительно чистая и прозрачная.